Глава 36. К земле. Прошло несколько дней с тех пор, как Незнайка приехал со своими друзьями в космический городок. Здесь все ему очень понравилось. Проснувшись поутру, он сейчас же отправлялся на огород и гулял там среди зарослей свеклы, морковки, огурцов, помидоров, арбузов или бродил среди высоченных стеблей гигантской земной пшеницы, ржи, проса, гречихи, чечевицы, а также овса, из которого делается замечательная крупа для очень вкусной овсяной каши. «Здесь все почти как у нас в цветочном городе», – говорил Незнайка. «Только в цветочном городе было немножко лучше. Здесь как будто чего-то все-таки не хватает». Однажды Незнайка проснулся утром и почувствовал какое-то недомогание. У него ничего не болело, но было такое ощущение, будто он очень-очень устал и не в силах подняться с постели. Время, однако, подходило к завтраку, поэтому он кое-как встал, оделся, умылся, но когда сел завтракать, почувствовал, что абсолютно не хочет есть. Вот видите? «Какие еще здесь на Луне штучки бывают?» – проворчал Незнайка. «Когда хочется есть, так есть нечего, а когда есть, что есть, так не хочется есть». Кое-как справившись со своей порцией, он положил ложку на стол и вышел во двор. Через минуту все увидели, что он возвращается обратно. Лицо его было напугано. «Братцы, а где же солнышко?» – спросил он, с недоумением озираясь вокруг. «Ты, Незнайка, какой-то осел!» С насмешкой ответил Знайка. «Какое тут солнышко, когда мы на Луне! Или, вернее сказать, в Луне!» «О, а я и забыл!» — махнул Незнайка рукой. После этого случая он весь день вспоминал про солнышко. За обедом ел мало и только к вечеру успокоился. А на следующее утро все началось сначала. «Где же солнышко?» – хныкал он. «Я хочу, чтобы было солнышко. У нас в цветочном городе всегда было солнышко». «Ты лучше вот что, голубчик, не дури!» – сказал ему Знайка. «А может, он у нас просто больной?» – сказал доктор Пилюлькин. «Надо, пожалуй, его осмотреть». Затащив Незнайку в свой кабинет, доктор Пилюлькин принялся тщательно его обследовать. Осмотрев уши, горло, нос и язык, Пилюлькин с недоумением покачал головой, после чего велел Незнайке снять рубашку и принялся стучать по спине, по плечам, по груди и по животу Незнайке резиновым молоточком, прислушиваясь при этом, какой получается звук. Видно, звук получался не такой, какой надо, поэтому Пилюлькин все время морщился, пожимал плечами и тряс головой. После этого он велел Незнайке лечь на спину и начал нажимать ему ладонями на живот в разных местах, приговаривая: «Так больно? Не больно? А так?» И опять каждый раз сокрушенно качал головой. Наконец, он измерил Незнайке температуру, а также пульс и кровяное давление, после чего велел ему оставаться в постели. А сам пошел к коротышкам и потихоньку сказал: «Беда, голубчики, Незнайка наш болен». «А что у него болит?» – спросила Селёдочка. «В том-то и дело, что у него ничего не болит, но тем не менее он серьезно болен. Болезнь у него очень редкая. Болеют ей только те коротышки, которых слишком долго пробыли вдали от своих родных мест». «Ишь ты!» — удивился Знайка. «Так его надо лечить». «А как же его лечить?» — ответил доктор Пилюлькин. «От этой болезни никакого лекарства нет. Он должен как можно скорее вернуться на землю. Только воздух родных полей может ему помочь. Такие больные всегда очень тоскуют вдали от родины, и это может для них плохо кончиться». «Значит, надо нам отправляться домой? Ты это хочешь сказать?» – спросил Знайка. «Да, и при том как можно скорее», – подтвердил доктор Пилюлькин. «Думаю, что если мы сегодня же отправимся в путь, то успеем долететь до земли с Незнайкой». «Ну, значит, нужно отправляться сегодня же, и нечего тут больше думать», – сказала Фуксия. «А как же быть с Пончиком?» – спросил Знайка. «Он ведь остался в Лос-Паганосе со своими крутильщиками. Не можем же мы покинуть его здесь одного?» «А мы со Шпунтиком сейчас же отправимся за Пончиком на вездеходе», – сказал Винтик. «К вечеру туда приедем, завтра утром обратно, в полдень здесь будем». «Придется отлет назначить на завтра», – сказал Знайка. «Раньше никак не управимся». «Ну что ж, до завтра, я думаю, Незнайка выдержит», – сказал доктор Пилюлькин. «Только вы, братцы, действуйте без промедления». Винтик и Шпунтик тотчас же выкатили из гаража вездеход. Взяли с собой козлика, которого учили управлять вездеходом, и все трое покатили в Лос-Паганос. Доктор Пилюлькин поспешил сообщить Незнайке о том, что принято решение отправляться в обратный путь. Эта весть очень обрадовала Незнайку. Он даже вскочил с постели. Стал говорить, что как только вернется домой, сейчас же напишет письмо Синеглазке, так как когда-то он обещал ей, и теперь его мучит совесть за то, что он не выполнил обещание. Решив исправить свою ошибку, он заметно повеселел и принялся распевать песни. «Не горюй, братцы!» – говорил он. «Скоро увидим солнышко!» Доктор Пилюлькин сказал, чтобы он вел себя поспокойнее, так как его организм ослаблен болезнью, и ему надо беречь силы. Вскоре радость Незнайки понемногу утихла и сменилась нетерпением. «Ну, когда же Винтик и Шпунтик вернутся?» – то и дело приставал он к Пилюлькину. «Они сегодня не могут приехать, голубчик. Они завтра приедут. Ты уж как-нибудь потерпи, а сейчас лучше ляг и поспи», – уговаривал его доктор Пилюлькин. Незнайка ложился в постель, но, полежав минуточку, вскакивал. «А вдруг они не приедут завтра?» «Приедут, голубчик, приедут», – успокаивал его Пилюлькин. В те дни в космическом городке гостили астроном Альфа и лунолог Мимега, ну и приехавшие вместе с ними два физика – Квантик и Кантик. Все четверо приехали специально, чтобы познакомиться с устройством космической ракеты и скафандров, так как сами собирались построить ракету и совершить космический полет к Земле. Теперь, когда тайна невесомости была раскрыта, межпланетные полеты стали доступны и для лунатиков. Знайка решил подарить лунным ученым точные чертежи ракеты и велел, чтобы им отдали оставшиеся запасы лунита и антилунита. Альфа сказал, что лунные ученые сохранят космический городок в порядке и устроят здесь космодром с площадкой для посадки прибывающих на их планету космических кораблей и для запуска ракет на другие планеты. Когда космонавты пришли к решению возвратиться на Землю, Знайка, Фуксия и Селедочка отправились в ангар, чтобы произвести тщательную проверку работы всех узлов и механизмов ракеты. В проверке участвовали и Альфа с Мимегой, а также Кантик и Квантик. Для них это было чрезвычайно полезно, так как они получили возможность практически ознакомиться с устройством ракеты. К тому же было решено, что Альфа и Мимега совершат полет на ракете вместе с космонавтами. Достигнув поверхности Луны, космонавты пересядут в ракету НИП, а Альфа с Мимегой возвратятся на ракете ФИС обратно в космический городок. Проверка механизмов ракеты заняла все оставшееся в распоряжении космонавтов время и закончилась только к вечеру. Завершив последнее испытание, Знайка сказал: «Теперь ракета вполне готова к полету. Завтра утром включим невесомость и отбуксируем космический корабль на стартовую площадку. А сейчас спать. Перед отлетом надо хорошенько отдохнуть». Выйдя из ангара и закрыв дверь на ключ, космонавты отправились в космический городок. Не успели они скрыться вдали, как из-за забора высунулись две головы в черных масках. Некоторое время они безмолвно торчали над забором и только посапывали носами. Наконец одна голова сказала голосом Жулио: «Наконец-то убрались, чтоб им провалиться под землю». «Ничего, пусть лучше взлетят на воздух», – проворчала другая голова голосом Спруца. Это на самом деле были Спруц и Жулио. Подождав еще немного и убедившись, что поблизости никого нет, Жулио сказал: «Ну-ка, перелезай через забор, а я подам тебе ящик с динамитом». Спруц, кряхтя, залез на забор и спрыгнул с другой стороны. Жулио поднял с земли ящик и стал подавать его Спруцу через забор. Спруц протянул кверху руки, стараясь подхватить ящик, но ящик оказался очень тяжелый. Спруц не удержал его и полетел вместе с ним на землю. «Что ж ты швыряешь?» – зашипел он на Жулио. «Там же динамит, а не макароны! Так шарахнет, что мокрого места не останется!» Он перелез через забор вслед за Спруцем и попытался открыть дверь ангара. «Закрыто!» – злобно пробормотал он. «Придется делать подкоп!» Коротышки в космическом городке давно уже спали. Никто не ждал ничего плохого. Не спали только Знайка и профессор Звездочкин. Они были заняты математическими расчетами. Необходимо было вычислить траекторию полета космического корабля, для того чтобы, поднявшись, он точно попал в отверстие, имевшееся в лунной сфере, сквозь которое можно было выбраться на поверхность Луны. Уже было далеко за полночь, когда Знайка и профессор Звездочкин закончили все расчеты и стали ложиться спать. Раздевшись, Знайка выключил электричество и, забравшись в постель, уже хотел натянуть на себя одеяло. Но как раз в это время раздался взрыв. Стены комнаты затряслись, с потолка посыпалась штукатурка, стекла из окон вылетели, кровать, на которой лежал Знайка, перевернулась, и он выкатился из нее прямо на пол. Профессор Звездочкин, который спал в этой же комнате, тоже оказался на полу. Закутавшись в одеяло, Знайка моментально выскочил во двор и увидал поднимающийся кверху столб пламени и дыма. «Ракета! Там же ракета!» – закричал он, выскочившему вслед за ним профессору Звездочкину. Они бросились вперед, не обращая внимания на падавшие сверху обломки дерева, и, подбежав к месту, где раньше стоял ангар, увидали груду дымящихся развалин. К месту происшествия уже бежали остальные коротышки. «Здесь произошел взрыв! Кто-то взорвал ракету!» – закричал Знайка голосом, прерывающимся от волнения. «Это не иначе, как полицейские!» – воскликнул Квантик. «Они решили отомстить нам!» «Как же мы теперь полетим обратно?» – спрашивали коротышки. «Может, удастся починить ракету?» – сказал Мимега. «Как же чинить? Может быть, тут и самой ракеты не осталось», – ответила Фуксия. «Спокойствие, братцы», – сказал Знайка, который первый овладел собой. «Надо быстренько растащить обломки и выяснить, что с космическим кораблем». Коротышки принялись за работу. К рассвету место было расчищено, и все увидели, что силой взрыва ракету перевернуло на бок. У нее был начисто оторван хвост. Поврежден основной двигатель и вышиблены стекла иллюминаторов. «Такие повреждения не удастся исправить и за две недели», – озабоченно сказал Знайка. «Придется отложить полет». «Да что ты, что ты?» – воскликнул доктор Пилюлькин. «И думать об этом не смей. Не Знайка две недели. Не выдержит. Его надо отправлять сегодня же». «Но ты же видишь», – ответил Знайка, показывая рукой на изувеченную ракету. «А может быть, можно подняться на поверхность Луны просто в скафандрах?» – сказала Селедочка. «Ведь наши скафандры приспособлены для полетов в состоянии невесомости. Поднявшись на поверхность Луны, мы сядем в ракету НИП и полетим к Земле». «Верная мысль», – обрадовался Знайка. «Но не повреждены ли скафандры? Они же в ракете». Фуксия и Селедочка бросились к кабине ракеты и принялись нажимать кнопку, которая приводила в действие электромотор, открывавший дверь в шлюзовую камеру. Мотор, однако, не действовал, дверь оставалась закрытой. Тогда инженер Клепка, который к тому времени совершенно поправился после ранения, залез внутрь кабины через разбитый иллюминатор и открыл дверь скафандрового отсека. «Братцы, скафандры целы!» – закричал он, убедившись, что скафандры невредимы. «Ура!» – закричали, обрадовавшись коротышки. Инженеру Клепке удалось исправить электромотор и открыть дверь шлюзовой камеры. Коротышки тотчас же принялись вытаскивать наружу скафандры и тщательно их проверять. К полудню в космический городок вернулись Винтик, Шпунтик и Козлик с Пончиком, и космонавты начали приготовление к отлету. Весть о том, что космонавты собираются улетать, быстро разнеслась среди нееловцев, и они всей деревней пришли попрощаться со своими друзьями. «Весь опытный огород и все посадки вокруг космического городка мы дарим вам», — сказал нееловцам Знайка. «Теперь плоды уже скоро созреют, вы их уберете. Вам одним это будет не под силу, но вы позовите на помощь коротышек из других деревень. Вместе вам будет легче. И в дальнейшем старайтесь выращивать побольше гигантских растений. Пусть гигантские растения распространятся по всей вашей планете, и тогда никакой нужды у вас больше не будет». Нееловцы плакали от радости. Они целовали Знайку и всех остальных коротышек. А Козлик тоже был рад, потому что Винтик и Шпунтик подарили ему свой вездеход. «Как жаль, — говорил Козлик Незнайке, — у нас теперь самая настоящая жизнь начинается, а ты улетаешь». «Ничего, — говорил Незнайка, — мы еще к вам прилетим, и вы к нам прилетайте. А мне сейчас больше уже нельзя здесь оставаться. Мне очень хочется увидеть солнышко». Как только Незнайка вспомнил про солнышко, слезы сейчас же закапали из его глаз. Силы покинули его, и он опустился прямо на землю. Доктор Пилюлькин подбежал и, увидав, что у Незнайки глаза сами собой закрылись, поскорее дал понюхать ему нашатырного спирта. Незнайка пришел в себя, но был очень бледен. «Ну и как нам теперь лететь с тобой?» – убивался доктор Пилюлькин. «Тебе надо в постели лежать, а не в космический полет отправляться. Не знаю, как ты в таком состоянии доберешься до Земли?» «Ничего», – сказал Винтик, – «мы со Шпунтиком возьмем кресло-качалку и приспособим к нему колесики. Можно будет возить Незнайку в этом кресле, чтобы он не тратил лишних сил». Так они и сделали. Как только кресло было готово, Знайка дал команду всем надеть скафандры. Коротышки тотчас принялись надевать скафандры, а Кантик и Квантик надели скафандр на Незнайку. Надо сказать, скафандры эти несколько отличались от тех, которыми пользовались Незнайка и Пончик. На макушке гермошлема такого скафандра был установлен небольшой электродвигатель с четырехлопастным пропеллером вроде вентилятора. Пропеллер, вращаясь, поднимал космонавта в воздух. Придавая своему телу то или иное положение в пространстве, космонавт мог направлять свой полет в любую сторону. Помимо этого, пропеллер мог действовать на манер парашюта. При падении с большой высоты космонавт мог включить электродвигатель, и быстро вращающийся пропеллер тотчас бы замедлил падение. Как только скафандры были надеты, Знайка приказал всем привязаться к длинному капроновому шнуру, который был приготовлен заранее. Все тотчас выполнили приказание. В то же время Кантик и Квантик и Альфа с Мимегой усадили Незнайку в кресло-качалку, прикрепили его ремнями к сиденью, чтобы он не вывалился в пути, а кресло тоже привязали к капроновому шнуру. Наконец, все приготовления были закончены. Космонавты прикрепили к поясам альпинштоки, ледорубы, геологические молотки и выстроились в цепочку. Знайка, стоявший впереди всех, включил прибор невесомости, который был прикреплен к скафандру у него за спиной, и нажал кнопку электродвигателя. Послышалось мерное жужжание, и это завертелся пропеллер. Знайка, потеряв вес, плавно поднялся в воздух и потащил за собой остальных космонавтов. Лунатики ахнули от изумления, увидав, как космонавты длинной вереницей поднялись в воздух. Все закричали, замахали руками, захлопали в ладоши, стали подбрасывать в воздух шапки. Некоторые даже прыгали от возбуждения, многие плакали. Космонавты меж тем все быстрее и быстрее поднимались кверху. Скоро они превратились в едва заметные точки и, наконец, совсем скрылись из виду. Лунатики, однако, не расходились, словно надеялись, что пришельцы с далекой планеты Земли еще вернутся, и они снова их увидят. Прошел целый час, и 2 часа прошло. Наконец, прошло 3 часа. Лунные коротышки начали терять надежду снова увидеть своих друзей. И действительно, ждать больше было нечего. Космонавты в это время уже пробирались по наклонному ледяному тоннелю в оболочке Луны. Воздух здесь был крайне разрежен, поэтому пропеллер создавал слишком слабую тягу. Все же с помощью ледорубов, которыми вооружились космонавты, им удалось преодолеть все препятствия и пробраться в сосульчатый грот, а оттуда проникнуть в пещеру, из которой был выход на поверхность Луны. Здесь Знайка решил поделить весь отряд на две группы. Первую группу необходимо было отправить вперед, чтобы, не теряя ни минуты, произвести проверку ракеты. Ведь с тех пор, как ракета НИП опустилась на поверхность Луны, прошло много времени. Она могла быть повреждена метеорами, не говоря уже о том, что в космический полет невозможно было отправляться без тщательнейшей проверки работы всех приборов и механизмов. В первую группу Знайка решил назначить себя, профессора Звездочкина, а также Фуксию и Селедочку. А остальным велел пока что остаться в пещере и заняться добычей кристаллов лунита и антилунита, запас которых необходимо было доставить на Землю. Доктор Пилюлькин сказал, что Незнайка чувствует себя очень плохо, поэтому его нужно немедля отправить в ракету, где он может освободиться от тяжелого скафандра. Но Знайка сказал: «Сейчас наступила лунная ночь, солнце зашло, и на поверхности Луны очень холодно. Если ракета повреждена, в ней нельзя будет находиться без скафандра. Лучше вы пока побудьте с Незнайкой в пещере, здесь все же теплей. Если же выяснится, что ракета в исправности, мы сообщим вам, и вы сейчас же доставите Незнайку к нам». Отдав распоряжение никому не выходить из пещеры, чтобы не подвергаться лишний раз действию космических лучей, Знайка отправился в обратный путь в сопровождении Фуксии, Селедочки и профессора Звездочкина. Некоторые воображают, что когда на Луне ночь, там очень темно и ничего не видно. Но это неправда. Точно так же, как в лунную ночь нашу Землю освещает Луна, так и Луну освещает наша Земля. Но поскольку земной шар значительно больше лунного, то и света от него получается больше. И если Луна с Земли кажется размером с небольшую тарелку, Земля с Луны выглядит как большой круглый поднос. Наука установила, что свет Солнца, отражаемый нашей Землей, освещает Луну раз в 90 сильнее, чем тот свет, которым Луна освещает Землю. Это значит, что в той части Луны, с которой видна Земля, ночью можно свободно читать и писать, и рисовать, и заниматься разными другими делами. Как только Знайка и его спутники вышли из пещеры, они увидали над собой черное бездонное небо с мириадами сверкающих звезд и огромным светящимся диском ярко-белого и даже слегка голубоватого цвета. Этот диск и была наша Земля, которая на этот раз была видна не в форме серпа или полумесяца, а в виде полного круга, так как Солнце освещало ее уже не боковыми, а прямыми лучами. Освещенные земным диском, поверхность Луны и видневшиеся вдали горы были красноватого цвета, от светло-вишневого до пурпурного или темно-багрового, а все, что оставалось в тени, все, куда не проникал свет, вплоть до мельчайших трещинок под ногами, светилось мерцающим изумрудно-зеленым цветом. Это объяснялось тем, что поверхность лунных пород обладала способностью светиться под воздействием невидимых космических лучей. Куда бы космонавты ни обратили свой взор, они везде наблюдали как бы борьбу двух цветов – красного и зеленого. И только видневшаяся вдали ракета светилась ярко-голубым цветом, словно кусочек весеннего, светло-голубого земного неба. Космонавты, оставшиеся в пещере, решили не терять времени зря и принялись за добычу лунита и антилунита. Ледорубы и геологические молотки дружно застучали о скалы. Впрочем, никакого стука не было слышно, потому что звук, как это теперь уже всем известно, в безвоздушной среде не распространяется. В напряженной работе прошло около часа. Скоро от Знайки было получено по радиотелефону распоряжение доставить Незнайку в ракету. Знайка сообщил, что ракета не пострадала от метеоров, герметизация не нарушена, однако многие механизмы нуждаются в регулировке, а аккумуляторы – в смене электролита и зарядки. На все это потребуется не менее 12 часов. Поэтому все оставшееся время Знайка велел использовать для добычи и погрузки в ракету «Лунита» и «Анти-Лунита». Доктор Пилюлькин ни секунды не медля отправился в путь, везя перед собой кресло-качалку, на котором лежал Незнайка в своем скафандре. Когда Пилюлькин наконец доковылял до ракеты, Незнайка ослабел настолько, что не мог встать с кресла, и его пришлось нести на руках. С помощью Знайки, Фуксии и Селедочки Пилюлькину удалось втащить Незнайку в ракету. Здесь с Незнайки стащили скафандр, сняли одежду и уложили на койку в каюте. Освободившись от тяжелого скафандра, Незнайка почувствовал некоторое облегчение и даже порывался встать с койки. Но постепенно силы снова его покинули. Слабость наступила такая, что ему было трудно пошевелить рукой или ногой. «Да что ж это за болезнь такая?» – говорил Незнайка. «Мне кажется, будто я весь свинцовый, и тело мое весит втрое больше, чем нужно». «Этого не может быть», – отвечал ему Знайка. «Ты ведь на Луне и должен весить не втрое больше, а в шестеро меньше. Вот если бы ты попал на планету Юпитер, то действительно весил бы там втрое или, точнее говоря, в 2,64 раза больше, чем на Земле». «Зато на Марсе ты весил бы втрое меньше, а вот если бы ты угодил на Солнце...» «Ну, ладно, ладно», – перебил его доктор Пилюлькин, – «не утруждай его этими цифрами. Позаботься лучше о том, чтобы скорее отправиться в полет». Знайка ушел, и они вместе со Звездочкиным занялись проверкой работы электронной вычислительной машины. Через несколько часов все механизмы были проверены, но ракета не могла отправиться в полет до тех пор, пока не закончится зарядка аккумуляторов, от которых зависела исправная работа всех приборов и двигателей. Доктор Пилюлькин не отходил от Незнайки ни на шаг. Видя, что силы Незнайки падают, он не знал, что предпринять, и очень нервничал. Правда, как только была включена невесомость, и ракета отправилась, наконец, в путь, самочувствие Незнайки сделалось получше. Но опять ненадолго. Скоро он снова начал жаловаться, что его давит тяжесть. Хотя, конечно, никакой тяжести и быть не могло, поскольку он, как и все остальные в ракете, находился в состоянии невесомости. Доктор Пилюлькин понимал, что эти болезненные ощущения являются следствием угнетенного психического состояния больного, и старался отвлечь Незнайку от мрачных мыслей, ласково разговаривая с ним и рассказывая ему сказки. Все остальные коротышки заглядывали в каюту и вспоминали, какие еще бывают сказки, ну, чтобы рассказать Незнайке. Все только и думали, чем бы помочь больному. Спустя некоторое время они заметили, что Незнайка перестал проявлять интерес к окружающему и уже не слушает, что ему говорят. Глаза его медленно блуждали по потолку каюты, пересохшие губы что-то беззвучно шептали. Доктор Пилюлькин изо всех сил прислушивался, но не мог разобрать ни слова. Скоро глаза у Незнайки закрылись, и он заснул. Грудь его по-прежнему тяжело вздымалась. Дыхание со свистом вырывалось изо рта. Щеки горели лихорадочным румянцем. Постепенно дыхание его успокоилось. Грудь вздымалась все меньше и реже. И, наконец, Пилюлькину стало казаться, что Незнайка вообще не дышит. Почувствовав, что дело неладно, Пилюлькин схватил Незнайку за руку. Пульс едва прощупывался и был очень медленный. «Незнайка!» – закричал, испугавшись, Пилюлькин. «Незнайка, проснись!» Но Незнайка не просыпался. Пилюлькин скорее сунул ему под нос склянку с нашатырным спиртом. Незнайка медленно открыл глаза. «Мне трудно дышать», – прошептал он с усилием. Увидев, что Незнайка снова закрыл глаза, доктор Пилюлькин принялся трясти его за плечо. «Незнайка, не спи! Ты должен бороться за жизнь, слышишь? Не поддавайся, не спи! Ты должен жить, Незнайка! Ты должен жить!» Заметив, что лицо Незнайки заливает какая-то странная бледность, Пилюлькин снова схватил его за руку. Пульс не прощупывался. Пилюлькин прижался ухом к груди Незнайки. Биение сердца не слышалось. Он снова дал понюхать Незнайке нашатырного спирта. Но это не произвело никакого действия. «Кислород!» – закричал Пилюлькин, отшвыривая склянку с нашатырным спиртом в сторону. Винтик и Шпунтик схватили резиновую подушку и помчались в газовый отсек, где хранились баллоны с кислородом. А Пилюлькин, не теряя ни секунды, принялся делать Незнайке искусственное дыхание. Коротышки, собравшиеся у дверей каюты, с тревогой следили, как доктор Пилюлькин ритмически поднимал руки Незнайки кверху и тут же опускал их вниз, плотно прижимая к груди. По временам он на минуточку останавливался и, прислонившись ухом к груди Незнайки, старался уловить биение сердца, после чего продолжал делать искусственное дыхание. Никто не мог сказать, сколько прошло времени. Всем казалось, что очень много. Наконец, Пилюлькину послышалось, будто Незнайка вздохнул. Пилюлькин насторожился, но продолжал поднимать и опускать руки Незнайки, пока не убедился, что дыхание восстановилось. Увидав, что Винтик и Шпунтик принесли подушку с кислородом, он велел понемногу выпускать кислород из трубочки около рта больного. Коротышки с облегчением заметили, как страшная бледность стала исчезать с лица Незнайки. Наконец он открыл глаза. «Дыши, дыши, Незнайка!» – ласково сказал доктор Пилюлькин. «Теперь дыши, голубчик, самостоятельно! И дыши глубже! И не спи, дорогой мой, не спи! Потерпи капельку!» Он велел еще некоторое время давать больному кислород, а сам принялся вытирать со лба пот платочком. В это время кто-то из коротышек взглянул в иллюминатор и сказал: «Братцы, смотрите, земля уже близко!» Незнайка хотел приподняться, чтобы посмотреть, но от слабости не мог даже повернуть голову. «Поднимите меня», – прошептал он. «Я хочу еще разочек увидать землю». «Поднимите его, поднимите», – разрешил доктор Пилюлькин. Фуксия и Селедочка взяли Незнайку под руки и поднесли к иллюминатору. Незнайка взглянул в него и увидал землю. Теперь она была видна не так, как с Луны, а в виде огромного шара со светлыми пятнами материков и темными морями и океанами. Вокруг земного шара был светящийся ореол, который окутывал всю Землю, словно теплое, мягкое, пуховое одеяло. Пока Незнайка смотрел, Земля заметно приблизилась, и земной шар уже невозможно было охватить взором полностью. Увидев, что Незнайка устал и тяжело дышит, Фуксия и Селедочка понесли его обратно в постель. Но он сказал: «Оденьте меня». «Хорошо, хорошо», – сказал доктор Пилюлькин. «Отдохни немножко, сейчас мы тебя оденем». Фуксия и Селедочка уложили Незнайку в постель. Надели на него желтенькие канареечные брюки и оранжевую рубашку, натянули на ножки чулочки и обули ботиночки, наконец повязали на шею зеленый галстук и даже надели на голову его любимую голубую шляпу. «А теперь несите меня, несите», – зашептал прерывающимся голосом Незнайка. «Да куда ж тебя нести, голубчик?» – удивился Пилюлькин. «На землю, скорее, мне на землю надо». Увидав, что Незнайка снова лихорадочно дышит и весь дрожит, Пилюлькин сказал: «Хорошо, хорошо. Сейчас, голубчик, несите его в кабину». Фуксия и Селедочка вынесли Незнайку из каюты. Доктор Пилюлькин открыл кабину лифта, и все четверо спустились в хвостовую часть ракеты. Вслед за ними спустились Винтик и Шпунтик, профессор Звездочкин, другие коротышки. Увидав, что Фуксия и Селедочка остановились у двери, Незнайка забеспокоился. «Ну, несите, несите, ну что вы, откройте дверь, на землю!» – шептал он, жадно ловя воздух губами. «Сейчас, миленький, погоди, сейчас откроем», – отвечал Пилюлькин, стараясь успокоить Незнайку. «Сейчас, голубчик, спросим у Знайки, можно ли открыть дверь?» И сейчас же, словно в ответ на это, в громкоговорителе послышался голос Знайки, который продолжал оставаться на своем посту в кабине управления. «Внимание! Внимание! Начинаем посадку! Приготовиться к включению тяжести! Всем приготовиться к тяжести!» Коротышки, не успевшие сообразить, что должно произойти, неожиданно ощутили тяжесть, которая подействовала на них словно толчок, сбивший всех с ног. Винтик и Шпунтик первые сообразили, что произошло, и, вскочив на ноги, подняли с пола больного Незнайку, а Пилюлькин и Звездочкин помогли подняться Фуксии и Селедочке. Не успели коротышки освоиться с тяжестью, как последовал второй толчок, и все снова очутились на полу.